Глава 11. Черное солнце. Обустраивать подходящее помещение в суматохе не пришлось. Большую комнату на первом этаже давно, как только группа набрала полную численность, приспособили под зал заседаний. Принесли достаточно стульев. Было столик для командования, до сих пор олицетворявшегося морским змеем, и огромная карта бангала на стене, и запас бумаги с шариковыми авторучками. Зимин появился с пустыми руками и ни единой бумажки на столик не выложил, впрочем, как обычно. Не спеша набил трубочку сталинского образца, негласное разрешение дымить и всем дымящим, неторопливо раскурил, спросил буднично: «Самарин, а где легендарное пенсне?» Лаврик серьезно ответил: «Место здесь неподходящее. Здесь такие детальки запоминаются и совершенно не приняты». «Умничка», — сказал дракон. «Ну, давайте работать. Кто помнит странный подводный взрыв, случившийся года полтора назад неподалеку от мыса Доброй Надежды?» Мазур видел, что на лицах соседей появилось тоже задумчиво растерянное выражение, что наверняка и у него сейчас наружу написано. Что-то такое читали в газетах, на политинформациях слушали, но к ним это, в общем, не имело особого отношения. «Понятно», — сказал дракон. «Не нужно быть физиономистом, чтобы прочитать на лицах. В одно ухо влетело, в другое вылетело, да? В общем, правильно, кто ж тогда знал? Самарин, интересно, а как ты?» Лаврик без всякой торопливости заговорил: «Вспышку засекли американские спутники, наверняка и наши тоже, и чьи-нибудь еще. Но газетная шумиха по всему миру шла, главным образом основываясь на американских данных. Юаровцев всерьез подозревали, что они провели первое в своей истории испытание ядерного оружия. Они отпирались, но им мало кто из понимающих верил. В конце концов, дело как-то смазалось и всем наскучило». «Ты меня, как всегда, растрогал и умилил», — без улыбки сказал дракон. «Уважаю профессионализм. А теперь ушки на макушке. У юаровцев есть атомная бомба, одна единственная, полностью доведенная до ума. Урановое устройство по мощности примерно равное тому, что сработало в Хиросиме. Ну, в данном случае точные цифры не нужны. Нам достаточно знать, что примерно равное. А самое поганое то, что эта хрень находится где-то в походном ордере, вторгшейся бурской группировки. И транспорт, который ее прет, уже должен был пересечь границу, даже если катится в рейергарде. Кому-то нужно объяснять, для чего я вам тут излагаю секретнейшую информацию?» Ответом всеобщее молчание. Не дети малые собрались. Прислушавшись к своим ощущениям, Мазур не обнаружил никакой паники, но тягостное удивление присутствовало. Такого на них еще не взваливали. А уж коли рассказывают, значит, и собираются взвалить. Веселенькая задачка. «Меланхолию с рож убрать, слушать внимательно», — продолжал дракон. — «Совершенно верно. Возложена высокая миссия. И на этом с пафосом покончим, погрузимся в скучные будни. Итак, у буров завелась атомная бомба, одна единственная. Кое-что наши труженики невидимого фронта накопали. Естественно, бурские племенные вожди поступили как испорченный школьник, собравшийся подрочить. Глаза боятся, а руки делают. Ручонки блудливые так и зачесались от зуда использовать эту штуку во время вторжения. Вот только где и как? Ракеты-носителя, как они не лезли из кожи вон, у них пока что нет. Окончательно это выяснилось считанные дни назад. Ну, конечно, все сходится», — подумал Мазур. «Для того и плавали по ту сторону границы. Бумаги из сейфа, конечно же, самый свежий отчет о работе полигона, а о том, что это был именно ракетный полигон, догадались там же, увидев ночной пуск. Ну, а о том, что он юаровский, давным-давно пишут в газетах. Ракетный полигон — не то место, которое в данных географических условиях можно упрятать с глаз не только шпионов, но и просто любопытных. Ракеты взлетают шумно, летают громко и далеко. Кому он принадлежит, тоже не удалось долго сохранять в тайне. Теоретически рассуждая, у них есть бомбардировщики, способные донести бомбу на внешней подвеске при минимальной доработке. Вопрос тот же — куда? К столице лететь слишком рискованно. Если у тебя одна единственная бомба, это вам не практически недосягаемые Б-29 над Японией. Огромные шансы на то, что самолет собьют далеко на подлете, а все прочие цели слишком мелкие и весомого выигрыша не дадут. Кто-то у них предложил доставить бомбу на столичный рейд в трюме мирного на вид торгового кораблика под чужим флагом и рвануть там. Вот это гораздо более практичный вариант. Не зная заранее название судна, невозможно найти бомбу до того, как она рванет. Разве что закрыть территориальные воды на какое-то время для всех абсолютно гражданских судов, но это получилось бы нешуточная плюха по экономике. Она и так не особенно процветает. От этого варианта, в конце концов, отказались сами буры. Учитывая невеликую мощность бомбы, нет никаких гарантий, что удалось бы полностью уничтожить желаемые цели. Правительство, высшие штабы, кубинское командование и наш военный аппарат, технику и живую силу. Одним словом, помыкавшись и проспорив несколько дней, приняли самый незатейливый и практичный вариант. Бомба доставляется на бангальскую территорию и подрывается там в достаточно безлюдном месте. Коли уж военных дивидендов не получается при любом раскладе, остается снять политические, подняв страшный шум по случаю того, что Советы бесчеловечно применили против белых и пушистых юаровцев тактическое ядерное оружие. Доказательства? Вот они налицо, свеженькая радиоактивная проплешина. Вдобавок имеется якобы пленный, который на хорошем русском языке рассказывает, что он никто иной, как советский ядерный специалист при воинском звании. Это больше, чем ничего. К тому же, сама по себе такая акция. Недурные полевые испытания устройства. Он вздохнул. На нас этого никто не собирался сначала возваливать. Готовилась группа, как бы это сказать, наших сухопутных коллег по ремеслу. Отлично готовилась. У них было два человека, хорошо владевших бурским, неплохое легендирование, группа родезийских военных наблюдателей при корпусе вторжения. Такие у буров и точно есть, но мало кто знает, сколько вообще наблюдателей и как они выглядят в лицо. Он зло выдохнул сквозь зубы. Самолет пропал позавчера где-то примерно здесь. Он прошел к карте и ткнул авторучкой, приподнявшись на цыпочки. В те места частенько забредают махновцы Сабумбу, а портативные зенитные ракеты у них есть уже несколько месяцев, не раз применялись, большей частью успешно. Поиски еще идут, но есть все основания подозревать, что люди погибли. У них были свои рации, останься кто в живых, непременно вышел бы на связь. Готовить новую группу при любом раскладе было бы дольше, чем сориентировать нас. Тут про нас и вспомнили. Приказы, понятное дело, не обсуждаются. А уж когда их дают на таком уровне, полагается хоть тресни добиваться успеха. Вопросы на данном этапе будут? После непродолжительного тяжелого молчания заговорил Лаврик, сделанным равнодушием, поинтересовавшийся. «Очень надеюсь, нам не поручено припереть эту штуку в целости и сохранности». Дракон фыркнул. «Будь такой приказ, припер бы, как миленький, никуда не делся бы, верно?» «Нет, не поручено». При обсуждении там, — он ткнул пальцем в потолок, — кое-кто такие идеи поначалу высказывал. Припереть в целости и сохранности, заклеймить перед всем миром юаровскую военщину с доказательствами в руках. Как бы привлекательно это ни смотрелось, реалисты оказались в перевесе. Очень уж мало шансов доставить в столицу из-за здешнего хаоса и полной непредсказуемости. Сегодня намеченные точки и маршруты пусты и необитаемы. А завтра там, как чертик из коробочки, объявится сотня-другая каких-нибудь поганцев. Там, где просочится группа спецназа, ни за что не переправить громадный грузовик с тяжеленным грузом. А обеспечить вам достаточно сильное военное прикрытие попросту нереально. Еще и потому, что невозможно предсказать точно, где сейчас груз. И где он будет, когда вы на него выйдете. Райончик примерно 1000 в 10 квадратных километров. Большей частью места необитаемые, бездорожье. Даже если не учитывать всех возможных супостатов, вполне может оказаться, что грузовик окажется в непролазных дебрях или у него вульгарно кончится горючка. И кранты. Поэтому решено. Вам следует захватить искомое, просто-напросто привести эту штуку в негодность. Мы примерно знаем, где будут разыгрываться события. Группа с игрушкой постарается, понятное дело, отдалиться от расположения достаточно далеко, чтобы не подставить собственные войска ни под взрыв, ни под радиоактивные осадки. Примерно вот здесь. Потом объясню поточнее. Он обвел авторучкой на карте участок, пессимистически комментируя, равной какой-нибудь Швейцарии. Есть кое-какие факторы, облегчающие задачу. Охраны не будет слишком много. Тут необходима одна из двух крайностей. Либо относительно небольшая группа командос, либо стрелковый полк с танковым батальоном. Наверняка будет выбрана первая. А этот райончик как раз очень подходит для нашей задачи. Вот здесь хребет Белонго с его знаменитыми водопадами. Найдется с дюжины местечек, где грузовик можно утопить на такой глубине, что его не достанут аквалангисты, чьи бы то ни было, технически невозможно. На худой конец, если не удастся дотянуть до водопадов, можно просто-напросто сбросить грузовик в пропасть, там немало достаточно глубоких, даже если бомба расколется, взрыва, понятно, не будет. Произойдет радиоактивное заражение местности, но на крохотном, по сравнению с атомным взрывом, пространстве. Места глухие и безлюдные, лучше уж так, нежели взрыв в расчетной точке. Хотя предпочтение отдается утоплению. Он широко улыбнулся. Что приуныли и повесили носы, орлы и соколы? Я вам еще самого приятного не сказал. Там, в расположении юаровцев, есть добрая душа, которая непременно постарается прилепить под грузовик с бомбой радиомаячок. Из кожи вывернется, а прилепит. Ну, конечно, если все же не удастся, у вас будет полное описание машин этой группы «Черного солнышка». Это какая-то поэтически настроенная сволочь у юаровцев так закодировала операцию «Черное солнце». Маячок будет работать на частотах, которые юаровцами обычно не используются. Ну, а у вас, соответственно, будет аппаратура. Радиоэлектронная разведка у группы вторжения практически не поставлена. Так, пустячки. И еще один очень интересный фактор, который следует непременно учитывать. По имеющимся данным, у вас будут конкуренты. Ребятки наподобие вас. Самое смешное, со схожими задачами, но отсюда вовсе не вытекает, что они представляют собой друзей. Вовсе даже наоборот. И поэтому для вас встреча с ними ничего приятного не обещает. Усекли? Криво усмехнувшись, Лаврик продекламировал: «Зверю холодно зимой, зверю из Америки, а? Может быть, пожал плечами Зимин, а может и откуда еще? В любом случае, вам с ними детей не крестить, наоборот». «Ну да, разумеется», — подумал Мазур. «Не может быть лозунга «Империалисты всех стран, соединяйтесь». Не только Советскому Союзу, но и иным его потенциальным противникам, обладателям ядерного оружия, не понравится, когда в ядерный клуб с черного хода пытается проникнуть новый игрок, кем бы он ни был. А бойцы невидимого фронта у всех имеются, как и спецназ. Гримаса капитализма и его звериная сущность», как выразился бы генерал Рогов. И самое смешное, был бы прав. В 56-м, когда британцы с французами и израильтянами начали войну с Египтом, американцы, чтобы морально на них давить, послали в Средиземное море нехилую эскадру, в составе которой были и авианосцы с ядерным оружием на борту, из чего янки не делали секрета. При тогдашних политических раскладах им было крайне невыгодно, чтобы какая-то третья сила укрепилась на Суэцком канале. «Ну что же», — продолжал дракон невозмутимо, — «первый шок прошел, вижу по лицам. В конце концов, вы не институтки, вполне взрослые мальчики, повидавшие виды. Работенка предстоит тяжелая. Так легкую вам и не предлагали никогда. Сейчас я принесу карты, бумаги, в общем, кучу подробных материалов, и работать начнем уже с конкретикой». Встряхнулись орлы, и морды веселей. Выход на дальний маршрут — одно из самых неромантических предприятий. Никаких куперовских индейцев, бесшумно скользящих меж деревьев налегке с ружьецом да томагавком за поясом. Караван тяжело груженных ишаков, так оно будет вернее. Боеприпасы, пластиковая взрывчатка, сухой паек, фляги с водой, разные подручные средства, у некоторых еще и аппаратура. При этом все же полагается, словно тому индейцу, передвигаться как можно тише. Ну, а снаряжение, конечно, должно быть подогнано так, чтобы ни одного постороннего звука. Кончилась равнина, заросшая высокой жесткой травой, и цепочка втянулась в лес, двинулась по нему, не вызвав переполоха и у многочисленных крылатых обитателей. Хмурый двигался первым, за ним на некотором расстоянии Мазур, следом остальные четверо. Ну, а вторая шестерка еще только выходила к равнине. Расклад способен ужаснуть, иного прекраснодушного гуманиста, но все они обитают очень далеко отсюда. Если угодишь на засаду, а она может подстерегать, нельзя считать себя самым совершенным, то только половина группы, которая собирает на себя все встречные опасности. Мазур мимоходом отметил, что пока что все идет отлично. Вторые сутки пути и никаких эксцессов. Деревню, попавшуюся на пути, грамотно и далеко обошли, а две группы неизвестных вооруженных, затаившись, пропустили мимо. Пусть даже это были вернейшие правительственные войска, на что не похоже, сейчас они никому не имели права попадаться на глаза. Друзей и соратников на этой планете не было, они остались совершенно одни. Группа и цель, а все остальное по другую сторону. Даже те, кто им помогал на маршруте, представления о них не имели. Где-то в невероятной выси, невидимые, неслышимые, недостижимые с Земли, посменно утюжили небеса те самые стратегические разведчики. Теперь понятно, почему они после короткого привала не вернулись в Северную Европу, а остались здесь. Вслух это не обсуждалось, но по некоторым деталям в игре участвовал и спутник радиоэлектронной разведки, надежно укрывшийся среди превеликого множества космосов, пойди найди тот ножичек. А там, где в игре спутник, конечно же, участвуют наземные станции слежения и рассредоточенные по океанам красавцы корабли с антеннами космической связи, упрятанными в громадные пластиковые сферы. Очень красивые корабли, если кто видел. В общем, двигавшаяся по безлюдью и бездорожью дюжина морских дьяволов была лишь верхушкой огромной пирамиды, предназначенной сейчас исключительно для того, чтобы фиксировать сигнал заработавшего таки радиомаячка, привязывать его к местности точнейшим образом и передавать данные группе. Вот только, как обычно, присутствуют некоторые нюансы. Все остальные, кроме них, не видели своими глазами окружающего пейзажа и не должны были входить в непосредственное соприкосновение с противником. Кто-то из них летает в километрах в 10 над землей, кто-то плавает в далеком море-океане, кто-то вообще пребывает дома, в союзе. Все исправно выполняют свою работу, не ломая голову над неизвестными им сложностями. Им не приходится гадать, все ли гладко прошло с маячком, или пытавшегося его прилепить сцапали, в темпе допросили так, что он раскололся, и маячок теперь прицеплен к совершенно левой машине, включенной в развернувшуюся операцию ЮАРовской военной контрразведки. Они прилежно зафиксировали, что маячков работает два, ну и над этим не обязан ломать голову. А маячков именно что два. Они не забивают друг друга, работая на разных диапазонах, но по характеру сигналов ясно, что оба прицеплены к одному и тому же объекту, движущемуся со скоростью под 50. А это может означать только одно — конкуренты, о которых предупреждали, все же объявились. И у них тоже нашелся свой человек в колонне, проделавший те же манипуляции. Кто это? Пирамида, понятно, узнать не в состоянии, и пока что не зафиксировала их передвижение на местности, они, как и группа морского змея, держат полное радиомолчание. Не общаются с внешним миром, ни между собой посредством эфира. Вообще конкуренты в худшем положении. У них наверняка есть своя пирамида в виде спутников и кораблей радиоразведки, не послало же их княжество Монако. Но вот у них заведомо нет такого полезного подспорья, как набитые электроникой Ту-95 в воздушном пространстве Бангалы, а это не шуточный козырь. Передатчик, прикрученный поблизости от правой ключицы Мазура, до того издававший лишь легонькое шипение, потрескивание, вдруг ожил и выдал голосом морского змея пару кодовых фраз, из коих явствовало, что зафиксирован короткий радиообмен подозрительно близко. Даже если раскинутая над Африкой невидимая паутина и определила, откуда исходит сигнал, Мазуру сейчас, надо полагать, пока что не было необходимости это знать. Ему следовало лишь вывести бдительность на максимум, хотя и так куда уж дальше. Он не успел подать сигнал, которым должен был вывести бдительность на пресловутый максимум. Шагавший впереди хмурый друг сбился с темпа, словно споткнулся на ровном месте, и стал падать, изламываясь фигурой в совершеннейшей тишине. Мазур успел только обеими большими пальцами рук ударить по замкам лямок, и вся поклажа сорвалась с плеч, рухнула на землю, благо там не было ничего такого, что могло от падения непоправимо пострадать. А в следующий миг из кустарника, казавшегося только что мирным и непотревоженным, вымахнула, распластанная в броске фигура, сбила с плеча автомат, подшибла ударом под щиколотку, навалилась. Так молниеносно и хватко, что Мазур пискнуть не успел. Опередила на какие-то секунды, а умелому этого достаточно. Но потом пошло уже не по неизвестной задумке. Мазур, оказавшись на земле, успел отбить левой, метнувшейся к горлу запястье с ножом, оставив пока что в покое левую руку противника, прижимавшую к земле его плечо, перехватил правую с ножом, вцепился в камуфляж на груди, что есть мочи, отталкивая врага от себя. Его собственный нож, размещенный рукояткой вниз, остался в ножнах, закрепленных на левом плече. Не хватало той же пары секунд, чтобы его выхватить. Чужой навалился, как бетонная плита, здоровенный такой лось. Поблизости слышались негромкие шумы, рукопашный хрип, тяжелое дыхание, короткие нечленораздельные выдохи, возня. Всю накопленную силушку Мазур вложил в напряг, отталкивая руку с ножом, и противник повелся на подвох, тоже выложился изо всех сил, напирая мгновенно и полностью. Мазур напряг убрал, шарахнувшись вправо, и выиграл нужные мгновения. Враг не успел переиграть, по инерции, увлекаемый собственным напором, рухнул на то место, где Мазура уже не было, вонзая в землю клинок. Этих мгновений как раз хватило, чтобы Мазур успел большим пальцем отстегнуть застежку, выхватить нож и коротким выпадом всадить его куда следовало. Так что второго раза и не требовалось. Отпихнув оцепеневшее тяжеленное тело, вскочил на ноги, сориентировавшись в происходящем, без малейшего рыцарства метнул нож в широкую спину, обтянутую камуфляжем иного образца, заслонявшую от него кого-то из своих, ага, в акула. Он, получив неожиданную поддержку, добавил спереди, докончив дело, и все закончилось так же молниеносно, как и началось. Это в кино подобные схватки, показанные красиво и завлекательно, затягиваются надолго. А в жизни сплошь и рядом стычка между двумя малыми группами опытных живорезов и на минуту не затягивается. Кто успел, тот и выиграл. Ну, а второй, соответственно, секунды на то, чтобы осмотреться и оценить итоги. Трое, включая его самого, на ногах, семеро неподвижных, пятеро чужих и хмурый с джигитом. Такие стычки не только моментально протекают, но не оставляют агонизирующих. Либо ты труп, либо жив. И некогда поддаваться чувствам переживаниям. Коротко скомандовав, он рухнул наземь, подхватывая автомат, прижал большим пальцем клавишу передатчика, выплюнул два коротких слова и навел автомат на лес. Они лежали, ощетинясь стволами на три стороны, в ожидании нового подвоха. Совсем рядом со щекой Мазура замерла толстая подошва тропического ботинка с чужим незнакомым рифлением. Потом появились растянувшиеся в цепь пригнувшиеся остальные шестеро, передвигавшиеся зигзагами-бросками. Они сходу вломились в лес, словно и не видя лежащих, и Мазур поднял своих, чтобы прикрыть спины своим. Они вернулись быстро, в темпе прочесав немалый кусок леса, и никого не обнаружили, только пятеро. Они затаились, свалили Хмурого из какой-то бесшумки и, решив, что уравняли численный состав, попытались взять в ножи. Не получилось. Но, судя по выучке, равный противник. Мазур мельком глянул на неподвижное, уже наливавшееся восковой бледностью, лицо джигита. И снова не было времени на эмоции и чувства. Он сейчас думал совершенно о другом. Как замечательно, что у нас нет серьезно раненых. Вообще нет раненых. Как это здорово с точки зрения поставленной задачи! Потратив не более четверти часа на неизбежный осмотр чужих тел, они двинулись дальше по лесу, оставшиеся 10 на сей раз соединясь в единую цепочку. И никаких похорон, конечно, все семеро так и остались на том месте в траве, все до единого безымянные и никому неизвестные. Живые на них наткнуться не скоро, может быть, вообще никогда. И горевать некогда, это где-то глубоко внутри, а на уме сейчас совершенно другое, лихорадочно раздумываешь над тем, что стало известно. А известно немногое. Эти пятеро, свалившиеся как снег на голову, не дали при тщательном осмотре ни малейшей зацепки. Белые, молодые, тренированные, оружие и экипировка, как и у них самих, впрочем, происходят либо из США, либо из европейских стран НАТО, ни единой зацепки, позволившей бы привязать эту пятерку к конкретной точке на глобусе. Как в любимой книге. Господин Никто, родом ниоткуда, национальность без национальности. Поклажи среди них нет, следовательно, либо оставили где-то в тайнике, с часовым или без, либо были лишь частью группы. Скорее всего, второе. как сказал на ходу морской змей. Пирамида сообщает, что тот короткий радиообмен четко локализован. Один из беседовавших пребывал в месте засады, второй находился в 10 с лишним километрах к юго-западу. Куда и следовало поспешать, не жалея сил. Там, конечно же, основная группа, которая, не дождавшись доклада от засады, очень скоро, как и надлежит, снимется с места и ищи ее потом по равнинам и чащобам. Сомнительно, чтобы эти неизвестные проследили их на маршруте, иначе действовали по-другому. Вероятнее всего, пятерка попросту оседлала самый удобный маршрут подхода к одному из поворотов, а именно второму. За ними тоже государство. Неплохие аналитики, которые, работая с тем же примерно материалом, сделали примерно те же выводы. Морскому змею и всем остальным достались в наследство материалы аналитической группы, работавшей с теми, кто был сбит над лесом. Хватило времени все как следует просчитать и поставить себя на место противника, определить 4 точки поворота, те места, где машине с черным солнышком удобнее всего будет отбиться в сторону от наступающих войск, углубиться в глухомань и оставить там свой подарочек. Не так уж много сыскалось на пути юаровцев этих точек, наиболее проходимых для грузовика с солидным грузом. Первую точку он уже миновал, до второй еще не добрался. Для пущей надежности далекие неведомые аналитики определили еще пару точек, но они уже гораздо ближе к наметившейся, пусть пунктиром, линии фронта. Линия фронта стала понемногу формироваться. В нескольких местах юаровцы напоролись на заслоны, но пусть слабые, импровизированные, они уже не катили невозбранно вперед, а там и сям вступали в навязанные встречные бои, колонна укорачивалась, авангард расходился вправо-влево, образуя протяженные фланги, так что черному солнцу, пребывавшему в безопасных тылах, следует вскоре свернуть на одном из поворотов подальше от зоны боевых действий. Конкуренты, как вменилось через 43 минуты, не ушли. Они пытались еще дважды связаться со своей засадой, видимо, такой имели приказ. Они, правда, готовились к выходу, за сборами их и засекли. Морской змей никакой такой сверхчеловеческой проницательности и суперменской телепатии не проявил, просто он, изучив предварительно местность, наметил несколько точек, где сам развернул бы базовый лагерь, и принялся методично их проверять. На второй и повстречались. Часовой, ходивший вокруг лагеря, разбитого в густой рощице каких-то экзотических для пришельцев издалека деревьев, был высмотрен с большого расстояния и с помощью скупых выразительных жестов передан под бдительную опеку пешему лешему. В тылу оставались он, Ушан с рацией и Викинг с надлежащей аппаратурой, самые ценные сейчас люди, которых следовало избавить от любых случайностей войны. Остальные 7 неспешно, но неотвратимо принялись сжимать кольцо. Взять пленного было бы неплохо во время какой-нибудь другой операции. Сейчас пленный оказался бы ни к чему, слишком много с ним возни, а знать точно, какая именно держава прослышала о наполеоновских планах буров и решила принять участие в игре, в общем, вовсе даже и не обязательно. Так что манера поведения выбрана заранее. Они смыкали кольцо, призраки посреди жаркого африканского дня. Редколесье, равнина, островки высокой травы и каких-то цветов с непривычным ароматом. Обычный вояка их бы черта с два засек. Однако там в рощице были чуточку иные ребята. Часовой встрепенулся, когда до рощицы оставалось 15 метров, и тут же повалился ничком. Пеший леший был именно так и проинструктирован. Теперь уже о соблюдении приличий, то бишь затаенности, речь не шла. И они рванулись вперед почти в полный рост, вломились в рощицу почти в полный рост, какое-то расстояние преодолели зигзагами от ствола к стволу, незамеченными, а потом началась карусель. 5 с объемистой поклажей за спиной, примерно столь громоздкой, как и у них, отреагировали ожидаемо. Послышалась команда, поклажа полетела на земь, конкуренты изготовились залечь и встретить огнем во все стороны, но на сей раз именно нападающие к своей пользе выиграли нужные секунды и успели открыть огонь первыми. Классический огневой мешок получился, как по недоступным большей части человечества учебникам. Все происходило почти бесшумно, как в ночном кошмаре. Едва слышное тарахтение очередей, скрестившихся на застигнутой врасплох пятерке, вылетевшая опять-таки беззвучно ответная пуля, шлепнувшая в дерево, за которым еще секунду назад укрылся Мазур, Короткий вскрик, бельгийская осколочная граната, для вещей надежности брошенные страшилы, аккурат посреди распластавшихся тел, одним словом, молниеносно и сурово. Опять-таки без тени киношной красивости, зато качественно. Беглый осмотр ничего особенно нового и интересного не принес, та же картина. Здоровенные лоси неизвестной национальности с набором вооружений и снаряжения, лишенным привязки к конкретной географической точке. Рация французская, а вот прибор, несомненно отслеживающий маячок, и вовсе японский. Короче говоря, многоопытным советским дипломатам совершенно нечего было бы предъявить прогрессивному человечеству в виде доказательства очередных агрессивных замыслов империалистов и поджигателей войны. Не сыщется конкретного империалиста, которого можно торжественно уличить. Еще до того, как они закончили с осмотром, викинг доложил о новости, ради которой все и затеяно. Буры из черного солнца свернули таки с дороги на втором повороте. По крайней мере, сигнал свидетельствовал именно об этом, а все остальное теперь можно проверить только собственными глазами.